Глава 9. Утром Ри собиралась с особой тщательностью. Подобрала удобную одежду, легкие брючки и блузку с коротким рукавом, комфортные туфли без каблука и минимум украшений. Оставила только сережки. Мама помогла собрать волосы в косу и пожелала удачи. Охрана уже была готова, машина ждала у входа. И Ри собралась сесть в салон, но вдруг во дворе появилась знакомая тачка. А за рулем хмурый, собранный и сосредоточенный Адриан. Ад припарковался у самого крыльца, а охрана, наоборот, оперативно освободила место для маневра. Становилось ясно, что отлично повезет Раису в город. Выйдя из машины, Адамиди поздоровался с тетушкой Машей, кивнул охранником. А вот саму девушку, кажется, не замечал. Однако дверь галантно придержал для нее. Мария Платоновна наблюдала за тем, как Адриан увозит ее дочь в город. Стоило машине скрыться за воротами, как на лице женщины появилась веселая и многозначительная улыбка. А потом за спиной Марии возник ее муж. «Думаешь, теперь все получится?» — тихо спросила Маша, подавшая спиной к груди мужа. Пусть и непонятно все было, что именно творится с Адрианом и их дочерью, а все равно близкие переживали за них. «У нее или у него?» — уточнил Камул. «У них?» вздохнула Маша. «Поглядим», — ответил Камалов и увел жену в дом. Адриан бесился. За ночь он, конечно, успокоился, а все равно чувствовал раздражение, ведь все опять идет не по его плану. Он хотел оградить Ри от всех забот и проблем, а девчонка вновь лезет в самую гущу событий. Но даже не это выводило Адриана из равновесия, а совсем другое. Ад никогда не был дураком. Слепцом? Да. С глупцом? Возможно. А вот дураком не был. Потому и понимал, что все случившееся с Ри – его вина. Он мог бы на правах старшего выставить запрет на езду на байке. Мог бы в тот день на правах более мудрого не злить девчонку, а сгладить конфликт. Мог бы предвидеть, что на Ри, в отместку за его действия с Юриком, кто-то попытается совершить покушение. Ведь Раиса тусовалась той же бандой байкеров, что и Грибский. А Ри верхом на байке – легкая мишень. И достать ее легко. Вполне прогнозируемо все было, лежало на поверхности. Но Адриан ничего этого не учел. Размечтался. Возомнил о себе черт знает что. И поплатился. И теперь, слыша, с какой легкостью Ри говорит о себе, как о человеке с ограниченными способностями, Адриан дико разозлился. Как она может так о себе говорить, думать? Она ведь столько трудов вложила, столько вытерпела, чтобы вновь встать на ноги. А теперь одной простой фразой перечеркивала свои старания. Ад не позволит этого делать. Никому. Даже ей самой. А воспоминания о том, как Ри была прикована в постели, все еще терзали Адриана. Он понимал, что ей самой было в 100 раз, в 1 000 000 раз хуже. Только по этой причине и держался. Не было у него права выказывать слабость. Раиса сидела, глядя прямо перед собой на дорогу. Адриан бросал короткие взгляды на девушку. Плохая была идея — примчаться за ней из города, чтобы отвезти на работу. Нервы без того не на пределе. Ночью пришлось решать неотложные дела, а по итогу спал Адриан 1.5 часа от силы. Но выбора у Адриана не было. Он хотел увидеть Ри, да боли в каждой мышце хотел. И плевать на расстояние, недосып, прочие проблемы. Адриан хотел извиниться за то, что вспылил вчера. А в итоге... В итоге Адамиди молчал. А сам мрачно усмехался. Ведь есть у них в семье люди, способные болтать без остановки. Родион, например. Или Лер. А вот Адриану такой черты в наследство не досталось. Стоит оказаться с Ри наедине, как будто ступор нападает, и язык словно онемел, и прилип к небу. Но молодой мужчина будто подпитывался спокойствием от Раисы. Злость стихала, ярость приглушалась, а вперед, поверх всех чувств и ощущений, выступало одно — нежность. Адриан захлебывался ею. Нежностью к этой хрупкой девочке, ставшей, казалось, еще более крохотной за время лечения. И пусть больше не было на красивом лице синяков и ссадин, как в первое время после аварии, а кожа будто истончилась, превратилась в полупрозрачный бархат. И Ад хотел коснуться ее. Даже просто сжать ладонь, чтобы убедиться. Настоящая она, Его, Ри. А не плод фантазии и не результат игры больного, измученного бессонницей воображения. Я позавтракать не успел. Вдруг проговорил Адриан, прокашлявшись, добавил. «Не возражаешь, если заскочим перед работой?» Ри бросила на молодого мужчину удивленный взгляд. Повела плечом неопределенно. «Ты ведь мой работодатель?» — хмыкнула девушка и отвернулась. «А рабочий день уже начался. Тебе решать, как распоряжаться моим временем». Адриан сжал руки на руле. «Работодатель. Просто шеф. Чертов босс!» Но пришлось выдохнуть клокотавшее возмущение. «Ведь все, наверное, говорит. Пока что так оно и есть. Между ними деловые отношения. Но это ненадолго». В этом Адриан был уверен. Завтракали Ри и Адриан в его кабинете. Ресторан, прилегавший к зданию клуба и также принадлежавший Адамиде, был еще закрыт. Но будто по волшебству, шеф-повар прибыл на работу раньше времени и приготовил аппетитный завтрак для Адриана и его непосредственного заместителя. После завтрака Ри отправилась по своим, так сказать, владениям проверять, заново знакомиться, общаться с подчиненными. Девушку встретили тепло, все сотрудники. Наверное, каждый из них почувствовал облегчение от того, что Раиса появилась в клубе. Более того, если верить слухам, собиралась работать здесь, как и прежде. Ребята появлялись на рабочих местах. Засыпали Раису вопросами, шутками, заверениями о том, что без нее здесь все было не так. А Раисе нравилось общаться с парнями и девушками. Все-таки коллектив у нее подобрался просто отличный. И никто за это время не ушел. Все так и работали на своих местах. А значит, Рине нужно подбирать новые кадры. Это значительно облегчало ей работу, если уж откровенно. И вдруг, в какой-то момент все замолчали. Ри сначала не поняла, в чем подвох, а потом по затылку будто острые иголки прошлись, и властный голос приглушил все смешки и негромкие фразы. «Раиса, несложно подняться ко мне в кабинет?» Голос Адриана звучал безапелляционно. Наверное, даже если бы у Ри не было сил преодолеть лестницу, она бы поползла. Настолько властным был мужской голос. Ри кивнула, отправила ребят заниматься своими делами, а сама приблизилась к лестнице. А ад уже стоял у подножья. Ри могла бы возразить, что и сама способна преодолеть несколько ступеней, без сопровождения. Да и неудобно. Почти весь персонал собрался на первом этаже и, скорее всего, смотрел на руководство. Однако Адриана это не заботило. Он легко подхватил Ри на руки и понес вверх по лестнице. «Я и сама могу! Я умею ходить!» С обидой в голосе прошипела Раиса. «Знаю», — спокойно ответил Адриан. Однако Ри прекрасно видела, что до состояния спокойствия мужчине далеко. «А еще вижу, что ты устала. И разве мы не договорились, что я лично буду следить за твоей работой здесь? Хочешь работать в клубе? Соблюдай мои правила, Ри». Адамиде вовсе не запыхался. Шоул нес ее на руках, разговаривал. И голос даже не сбился. И руки держали крепко. Адриан выпустил Ри, когда они оказались в его кабинете. Небольшой столик в углу был сервирован к чаю, и Раиса поняла, что сейчас она бы действительно не отказалась отдохнуть и выпить бодрящего напитка. Потому и спорить не стала. Адриан усадил девушку на удобный диван, которого еще вчера здесь не было. С первого взгляда понятно, что мебель новая. Наверное, Адриан решил сменить обстановку, выбросив все кресла, заменив их диванами. Ри предпочла расспросить шефа позже. Вдруг он решил что-то изменить и в других помещениях клуба. А значит, этот вопрос касается ее работы. Но потом. Сейчас Ри наблюдала, как Ад принялся разливать чай по чашкам. Молодым людям предстояло обсудить несколько рабочих вопросов. Но ни Ад, ни Ри не торопились говорить. Ри за месяцы, проведенные в клинике, как-то стала больше молчать, часто задумывалась, погружалась в свои мысли. Адриан и без того всегда был молчаливым. А сейчас, когда не хотелось словом или поступком нарушить зыбкое равновесие, и подавно молчал. А потом вдруг увидел, как девушка неосознанно тянется рукой к наиболее пострадавшей в аварии ноге. Адриан все про Ри знал, все диагнозы наизусть, все заключения зачитал до дыр. изучил, кажется, всю информацию, что смог найти в интернете. Закошмарил специалистов различными вопросами, а потому подмечал любые изменения в Ри. И вот сейчас увидел, понял, что девушка испытывает дискомфорт и тут же оказался рядом. Ри, широко распахнув глаза в удивлении, смотрела на Адриана. Возможно, от охватившего ее недоумения девушка не могла ничего сказать. А возможно, просто не хотела. Ведь может и она хоть изредка быть слабой. Тем временем Ат осторожно подхватил Ри и сдвинул ближе к спинке. Сам сел на диван, а девушку устроил так, чтобы ее ноги оказались на его коленях. «Что ты?» – прошептала Ри. Адриан молчал, сунул в ее руки чашку с недопитым чаем, будто повелевал пить и помалкивать, а сам аккуратно снял обувь Ри и поставил на пол. И руками накрыл тонкие ступни, заскользил пальцами выше к коленям, начал разминать напряженные мышцы. Ри не могла устоять перед соблазном. Ат словно знал, где именно она испытывает приглушенную, тянущую боль. А руки у Ада были волшебными. Ри уже и сама не помнила, как из ее дрогнувших пальцев отобрали опустевшую чашку. А за спиной оказалась мягкая и удобная подушка, в которой Ри практически утонула. Девушка послушно прикрыла глаза, повинуясь твердому взгляду. Будто Адриан ментально повелевал ей смежить веки и расслабиться. Что Ри сделала? А Адриан впервые за долгие месяцы и сам испытывал невероятное умиротворение. Понимал, что со стороны Раисы это минутная слабость, потому что ей больно, а массаж приносил облегчение. Вот и подпустила она его к себе настолько близко. Но радовало то, что девушка не спешила его прогонять. Позволяла касаться ее тела, разминать, поглаживать одеревеневшие мышцы. И дело было совсем не в страсти или желании. Адриану просто нужно было быть рядом с Раисой, видеть ее, дышать ею. Ри сама не заметила, как провалилась в короткий сон. Даже не сон, а скорее легкую дремоту, когда вроде бы и спала, а все еще чувствовала руки Ада на себе. «Все будет хорошо, малышка», — разобрала Ри тихий шепот Адриана, а после ощутила, как жесткие губы прикоснулись к внутренней стороне ее ладони, оставив на ней долгий поцелуй. Невероятные и непривычные ощущения. Ри пыталась сделать вид, что крепко спит, а у самой перед глазами давно забытая, как считала Ри, сцена из клуба. Они целовались тогда. Но ведь много времени прошло. Ад точно не тот человек, что страдает от недостатка женского внимания. Ри не сомневалась ни капли, что у мужчины было много любовниц во время ее отсутствия. Возможно, даже в этом кабинете, на этом самом диване. Однако Ри не могла себя заставить отнять руку. Пусть и необходимо было показать, что она проснулась, что чувствует все. Но Ри не двигалась, будто выжидала, чтобы увидеть, как именно поступит Адриан. Широкие горячие ладони Адриана все еще поглаживали колено Ри, уже не так активно, почти невесомо разминали расслабленные мышцы. Будто лениво, осторожно. И Ри все-таки уснула, теперь уже не притворяясь. И хорошо, потому что в противном случае открыла бы глаза и наткнулась на обжигающий, полный плотоядного голода взгляд. А так, девушка спала и не подозревала, что рядом кто-то сходит по ней с ума.